Третье. Что к чему привешено? Некоторая очень красивая девушка в королевском присутствии у кавалера де Монбассона хладнокровно спрашивала: «Государь мой, что к чему привешено? Хвост к собаке или собака к хвосту?» То сей проворный в отповедях кавалер нисколько не сметенным, а напротив того постоянным голосом ответствовал: «Как, сударь, не приключиться, ибо всякую собаку никому за хвост, как и за шею, приподнять невозбранно». Которая отповедь тому королю отменное удовольствие причинивши, он и кавалер не без награды за нее остался.